Меня стали жрать живого и невареного. И тогда я опомнился. Ведь пришел денег на экспедицию подзаработать. Всадили партийный выговор. За то, что с гонорара за фельетон не заплатил взносы. Лишили премии. Очереди на квартиру, будто бы за пьянку. И будто бы когда-нибудь она дошла. Из геологов перевели в техники, согласно диплому. И навалили столько работы, что должен был упасть через месяц. И зря раздразнили. Напрочь забыл, зачем пришел в экспедицию. Наведался к ребятам в ОБХСС, которые сбросили мне хорошую информацию, и появился еще один фельетон, совершенно убойный. Лишь тогда начальство решило проверить, откуда я пришел, и сделало вывод, что меня специально подсадили. Теперь терять им было уже нечего. Слишком много украли, потому решились на крайность. В декабре забросили вертолетом на старую скважину, будто бы керн задокументировать. И, разумеется, забыли. До ближайшего жилья 150 верст тайгой и болотами, промерзающими лишь к февралю. Карты нет, лыж нет, ружья нет и продуктов на сутки в растяжку. Хорошо мои сторонники заподозрили неладное. Всполошились, прибежали в редакцию. Там забили тревогу. Разыскали командира экипажа вертушки, который забрасывал. И на четвертые сутки сняли меня с точки. И неожиданно предложили работу в газете. Да мало того, освободившуюся служебную квартиру в деревянном доме, кстати, бывшем до революции конюшне. Тогда я еще не знал, что это за ловушка. С удовольствием сунул голову и лишь к весне осознал. Повесть «Хождение за словом» никогда не допишу, поскольку тему зацепил серьезную. Но форма мала, напрашивается роман. Но куда там браться за большую форму, если прожорливая газета съедает силы и время? И месяца никак не выкроить, чтобы съездить в экспедицию с археографами по старообрядческим скитам. И еще понял, что к лету на Урал не попаду, поскольку заработанные деньги потратил на обустройство жилья. Полы провалились, крыша течет и печь дымит. А неистребимая крестьянская натура протестует, не терпит разрухи и беспорядка. Короче, душа разрывалась. Каждый вечер думал об экспедиции и уже хожу по уральским кручам. А наутро встаю с угрызениями совести. Редакцию не бросишь, иначе окажешься на улице. Квартира-то ведомственная, а я уже привык к своим стенам. Опять себя утешил. Съезжу к старообрядцам, допишу роман и, наконец-то, раскручу своего предка. Докопаюсь до истины. Выясню, зачем и почему он оказался возле Монораги. А кто стрелял в меня и рыбачил в ледяном озере, оставлю на будущее. Разберусь на месте. Чуял, засасывает трясина, жмет бытовуха и туманится, меркнет величественный образ Монораги. Однажды, просидев всю ночь над рукописью, наутро не вышел на работу. Из газеты прислали узнать, что случилось. И я как-то просто и легко сказал, что больше вообще в редакцию не пойду. Мол, не нравится журналистика, выпивающая из человека кровь, силы и мысли. Скоро меня уволили из газеты, выгнали из квартиры. И я вновь, ненадолго ощутив призрачную свободу, параллельно со словом начал делать литературные наброски о моем деде. Точнее, о Монораге. И еще не зная перевода этого названия, по темноте своей не ведая, что такое санскрит, повесть назвал «Гора Солнца». И так увлекся, что забросил почти готовый роман и наконец-то взялся за историю своего бывалого и неразговорчивого деда Семена Тимофеевича. На первом этапе основным источником информации стала моя бабушка Ольга Федоровна и отец, кое-что слышавший от деда. Со Второй мировой Дед принес военный билет, где записаны номера винтовок, противогазы, шинели, полушубки, чуть ли не до портянок, а с гражданской ничего. Хотя бы номер воинской части знать, фамилию офицера или вообще любого командира, когда-нибудь отдававшего письменные приказы. Почему ничего не принес, понятно. Прибежал из разгромленной армии и вынужден был жить при враждебной и весьма агрессивной власти. Но как ни прячь, не заметая следы, все равно остаются. И, возможно, где-нибудь в неразобранных или плохо изученных архивах есть документы, свидетельства или косвенные упоминания о некой белогвардейской команде, назовем это так, сформированной из интендантской и караульной рот для сопровождения какого-то обоза. Что везли? На скольких подводах? Думаю, роясь в архивах, установить нельзя в принципе. Тут никаких письменных следов быть не должно. Однако известно, что команду посадили на лошадей, хорошо экипировали, вооружили, обеспечили фуражом. И пошла она с обозом с юга Урала, кстати, где воевал Чапаев герой, на север, куда потом бросили 6-ю Красную армию, спешно мобилизованную в Вологде. Почему-то не верилось, что это событие прошло совсем незаметно и не сохранилось ни в одной бумажке. Например, среди приказов о выделении материальных средств, тягловой силы, оружия и фуража, где обязательно фигурируют конкретные фамилии. Все-таки Белая армия была регулярной армией с вытекающими отсюда формальностями. А также надо помнить, что разведка в Красной армии была поставлена для того времени на очень высокий уровень за счет бывшего революционного подполья и еврейских организаций. Вряд ли этот неведомый обоз с командой сопровождения проскочил мимо нее. А значит, есть и некие оперативные сведения в виде секретных донесений и докладов. Победивший режим заботился о собственной истории, ведь принесли человечеству новую эпоху, и скрупулезно собирал всяческие свидетельства своей победы и героизма. Иное дело, списочного состава обозников и охраны могло не существовать, по многим соображениям, прежде всего, из соблюдения секретности. Бабушка особенно не упорствовала, а хитро уводила внимание в другую сторону. Сталкивала меня на историческую, но совершенно иную тему – о вятских переселенцах в Сибирь. Обычно заяц делает так. Выходит на свежий лосиный след и сбрасывает на него собак. Так красиво, образно рассказывала, что непроизвольно меня заразило. Послушав ее несколько вечеров, вернулся в город и начал еще один роман – «Рой». За неделю 3 главы написал и снова к бабушке за порцией впечатлений. И еще 3 главы. Через 2 месяца только опомнился. У меня же гора солнца на первом месте. Приехал в Зырянское, взял свою старую маму, иногда мы так звали бабушку, под Микитки, рассказывай мне про дедову жизнь. А она в ответ: что у тебя за интерес такой? Зачем тебе прошлое ворошить? Коли взялся книжки писать, ну и пиши про сегодняшнюю жизнь. Вон как хорошо стало. Помню, как сахой пахала. А теперь ручку повернешь, газ горит. Опять отвлекла. Прикидывалась довольной властью. А может, по привычке опасалась, помня, что в милиции работал. Как бы чего дурного не вышло. Батя же напротив радовался и так складно про жизнь своего отца рассказывал, что казалось, много чего сам домыслил и досочинил. Например, по его версии, дед служил в Колчаковской армии, и на севере Урала оказался так. Войска сибирского адмирала шли на Петроград не вдоль Чугунки, а северным путем, проходя тайгой и горами без дорог, прямо-таки с суворовским размахом. Все было так на самом деле. И 6-ю армию сформировали, и бросили навстречу железному потоку, чтоб остановить колчаковские войска, не пустить через Урал в Европу. Все так, но заковыка в том, что дед никогда у Колчака не служил. поскольку мобилизовали его где-то в Нижегородской губернии, куда он в святки ходил со своим отцом и братом на заработки, бандарничал. Этого дед не скрывал, подчеркивая, что взяли не по доброй воле. Отца его отпустили по возрасту, а сыновей забрали. Тут же посадили в эшелон и увезли неизвестно куда. И появился он только через 2,5 года, когда прибежал к невесте в Яранский уезд Вятской губернии, не так и далеко от Нижегородской, где он и попал в руки к ее брату Сергею. Когда я возражал бате, объясняя эту ситуацию, он макушку чесал. «Хрен знает. Мне сказал, у Колчака».